Открывая дверь, я подумал, что на земле многое можно узнать о человеке потому, что находится внутри его жилища. Здесь же на корабле о характере обитателя говорит даже вид за окнами, потому что каждый выбирает его по своему вкусу. Не успел я подумать об этом, как двери отворились, и я очутился на пороге жилища Каларлы. Мы находились в простом деревенском домике с полом и потолком из некрашенных досок соломенного цвета. Посредине стояли стеклянный стол и кресло с откинутыми назад спинками. На полу у стен было много зелени, простой травы без цветов. Изнутри эта комната как бы являлась продолжением сада, печально мокнувшего за окнами. Там шел дождь. Вдали тянулись тучи, не по небу, а по вершинам холмов. В разрывах облаков иногда показывались черные и рыжеватые склоны, а дождь продолжал лить, монотонно, не ослабевая. Все время был слышен его легкий плеск, звук струи, падавшей из водосточной трубы, да шум лопавшихся на лужах пузырей. Этот вид так поразил меня своим будничным характером, что я остановился как вкопанный и стоял так, пока хозяйка не появилась передо мной с протянутыми руками. «Я привел к тебе почти товарища по профессии, нашего доктора», — сказал историк. В слабом свете пасмурного дня, падавшем сквозь широко раскрытые окна, Каларла показалась мне ниже ростом и моложе, чем тогда, когда я ее встретил впервые. Она была одета в домашнее платье из темно-красного материала с таким тонким и запутанным рисунком, словно это был вышитый серебром план лабиринта. Кроме нее в комнате находились еще двое. Девушка с тяжелыми рыжими волосами, падавшими на голубое платье, и атлетически сложенный мужчина. Вот Нонна, архитектор, желающий применять свою специальность на других планетах, сказала Каларла. А это Темпхар, кибернетик. Злые языки говорят, что я создаю электромозги, потому что сам ленив. Но ты этому не верь, ладно? Сказал мужчина. Он наклонился вперед, и на его темнокожем лице вспыхнула ослепительная, как молния, улыбка. Каларла пригласила нас сесть. Я предпочел подойти к окну. Так привлекал меня доносившийся оттуда терпкий густой запах листьев и мокрой хвои. Подняв голову, я увидел, как на краю крыши собираются крупные капли воды, в которых отражается просвечивающее кое-где голубое небо. Как капли одна за другой сбегают по карнизу, задерживаются у его края. И будто, наконец, решившись, бросаются вниз. Я протянул руку, но падающая капля неощутимо светлой искрой прошла у меня сквозь пальцы. Я удивился не столько этому явлению, я ожидал его, сколько собственному разочарованию. Опершись на подоконник, и, ощущая легкое дыхание ветерка, я повернулся к присутствующим. Разговор, прерванный нашим приходом, возобновился. «И как же ты представляешь себе архитектуру, освобожденную от влияния силы тяжести?» — спрашивал Темпхар рыжую девушку. «Я думаю о конструкциях без вертикальных линий», — ответила она. — Представьте себе 12-конечную звезду с лучами, направленными во все стороны. На основных осях я сделала бы анфилады. Она рисовала рукой в воздухе. Все больше удивляясь, я вслушивался в ее слова. — Прости, пожалуйста, а из чего? — спросил я. — Из льда. Тебе, наверное, известно, какое количество воды выбрасывается за пределы Земли вследствие сокращения поверхности океанов. Я стала бы строить дворцы из воды, вернее, из льда, который при температуре межпланетного пространства обладает неплохими строительными качествами. «А, в межпланетном пространстве!» — вырвался у меня возглас. «Значит, это будут летающие звездочки-снежинки, увеличенные в миллиарды раз? Но кто же будет жить в них?» «В том-то и дело, что никто. Желающих нет. Бедная Нонна, она не может строить свои замки и очень горюет по этому». «Да», — сказала молодая девушка, вздыхая, — «я все яснее вижу, что слишком рано попала в эту историю». «В какую историю?» «Жизнь. Надо было родиться в 100-тысячном году. Может быть, тогда мои ледяные дворцы и пригодились бы на что-нибудь». «И опять ты выбираешь неудачное время», — сказал Тер-Хаар. «Говорят, что в 100-тысячном году солнце, как обычно, через каждые четверть миллиона лет, снова попадет в скопление космической пыли, и начнется галактическая зима». «Эпоха обледенения?» «Да, тогда будет огромное количество льда, и столько нужно будет тратить энергии на то, чтобы его растапливать, что никто и взглянуть не захочет на твои дворцы. А солнце тогда будет красным, как кровь», — сказала в наступившей тишине Калларла. Все повернулись к ней, но она не произнесла больше ни слова. «Конечно», — докончила за нее Нонна, — «солнце будет красное, потому что космическая пыль поглотит все лучи, кроме красных». «Любопытно. Вы говорите об этом, словно сами пережили по меньшей мере десяток таких зим», — вставил Тер-Хаар. «Мы просто знаем о них», — возразила Нонна. «Это не одно и то же», — продолжал историк. «Одно дело наблюдать самому, как галактическая весна сменяет зиму, видеть возникновение горных хребтов, образование складок на поверхности Земли, высыхание морей. Другое дело знать обо всем этом. В геологическом масштабе жизнь человека похожа на жизнь бабочки-однодневки. Мы знаем факты, но не можем заранее знать чувства, которые они вызывают». Вновь воцарилась тишина. Лишь дождь шумел за окнами. «Мне снился недавно странный сон», — тихо сказала Калларла, — «будто я создала в лаборатории искусственные организмы. Это были маленькие розовые существа. Они размножались так быстро, что я видела, как розовая плесень затягивает всю лабораторию, и задумала произвести необычный опыт. Выбрала звезду, не слишком жаркую и не слишком холодную, приблизила к ней планету соответствующей величины, омыла пустыни этой планеты океаном, окружила мягким слоем воздуха и привела на ней жизнь в виде моих розовых созданий. После этого я предоставила их собственной судьбе. Не помню, что было потом. Проходили сотни тысяч, может быть, даже миллионы лет. А я все это время жила и даже не старела». «Чисто женский сон», — пробормотал внимательно слушавший Темпхар. Калларла улыбнулась своими темными глазами и продолжала: «В один прекрасный день я вспомнила о моем опыте и решила посмотреть, что произошло с жизнью, заброшенной на поверхность планеты, как она развелась, ушла ли вглубь океана, покрыла ли континенты, какие приобрела формы, Так думала я во время подготовки к полету. А потом, направляясь к своей планете, я почувствовала странную тревогу. Создав белковые структуры, я открыла перед материей все возможности эволюции. И вдруг я представила себе миллионы существ, развившихся из моих невинных розовых крошек. «Видят ли они свой мир?» — подумала я. «Слышат ли они шум ветра? А может быть, они уже овладели всей планетой, начали изучать самих себя и поставили вопрос, откуда мы взялись, каким образом возникли?» Тогда я подумала, что дала им не только начало, но и конец, что, создавая жизнь, я одновременно создала и смерть. И когда увидела закрытую облаками, огромное, как небо, планету, моя тревога сменилась печалью и страхом, и я проснулась. «Вот что тебе снится!» — воскликнула с завистью Нонна. «А я в лучшем случае ссорюсь во сне с испорченными автоматами». «Твой сон возник из страстного желания творить, какое испытываем все мы», — сказал я. «Его породило ожидание открытий, которые ждут нас в конце нашего пути в созвездии Центавра». «И он типичен для начала путешествия», — добавил Тер-Хаар. «Ведь позднее, ощущая тоску по родине, мы будем в наших снах не забегать вперед событий, а возвращаться на землю». «А я скажу вам, что этот сон носит совсем другой характер», — запротестовал Темпхара. «Это сон биолога, который жадно стремится к познанию. Ведь мы ничего не знаем о развитии органической жизни на других планетах. Мы знаем историю жизни только на Земле и Марсе. Но эти планеты — дети одного Солнца. А как развиваются живые существа при свете переменных звезд, которые то сжимаются, то расширяются, подобно пульсирующим сердцам? Ведь это изменение света должно как-то отразиться на живом веществе, самом восприимчивом материале. А жизнь на планетах, входящих в системы красных гигантов? А в сферах двойных звезд, там, где планеты освещаются попеременно двумя солнцами? Или в мощных лучах голубых солнц? Их излучение смертоносное, вставил я. Поэтому там жизнь, безусловно, отсутствует. Можно создать защитные механизмы, панцири из сплава, содержащего большой процент солей тяжелых металлов. Подумайте, возраст звезд не одинаков. Также не одинаков и возраст разных планет. Значит, на одних планетах, подобных Земле, можно найти жизнь на более ранней стадии развития. На других — на более поздней, чем на Земле. Но это еще не все. Сон Каларлы ставит вопрос, представляем ли мы сами вся наша земная флора и фауна по отношению к другим обитателям космоса нечто среднее, статистически наиболее часто встречающееся, или же, скорее, исключительный вариант, редкую особенность. Может быть, мы представляем собой уникум, и существа с других звезд, знакомясь со структурой нашего организма, будут удивленно качать головами? «Если у них есть головы», — вставила Нонна. «Конечно, если они есть». «Значит, ты утверждаешь, что человек в космосе такая же редкость, как двухголовый теленок?» — спросил я. Мне показалось, что Тер-Хаар был немного расстроен. «Ты ведь не утверждаешь этого всерьез?» — сказал он, обращаясь к Темпхаре. «Я вообще ничего не утверждаю. Это ее сон — ставить такие вопросы.

Вечером, возвращаясь от Терхара, я заблудился в лабиринте судовых коридоров. Утомленный обилием впечатлений этого дня, который показался мне бесконечным, я, наконец, попал в широкую галерею, примыкавшую к саду, и уселся на маленькой скамейке. Она стояла у стеклянной стены. За стеной бесшумно раскачивались ветви косматых елей, покрытых серебристой хвоей. Вдруг я услышал знакомый голос. Меня звала Анна Руис. Она улыбалась мне уже издали. Она уговорила меня посмотреть видеораму. Мы отправились в зрительный зал. Там демонстрировалась предлинная драма в двух сериях, история одной экспедиции. Действие происходило вначале на Сатурне, затем на Юпитере. Хотя нам показали много красивых пейзажей, из которых особенно сильное впечатление произвел один, где изображалась буря в океане Амиака, настоящая оргия красок, от янтарной до коричневой и золотисто-черной. Тем не менее, уходя из зала, я облегченно вздохнул. «Ужас!» — сказала Анна. «Мне почудилось, будто я в самом деле ощущаю запах аммиака. А когда ракета упала на кольцо Сатурна, я от страха закрыла глаза. Как надоели все эти приключения! Отныне я буду смотреть только такие произведения, где рассказывается о Земле». «Уже теперь?» — спросил я, улыбаясь. «И теперь, и потом», — ответила она, окинув меня серьезным взглядом. Затем мы простились, и я остался один в пустом коридоре. Незаметно я дошел до серебристого занавеса, который закрывал вход на смотровые палубы. Постоял, подумал, не пойти ли мне отдыхать, но в конце концов решил взглянуть на звезды. При виде их меня охватывала какая-то дрожь, и именно поэтому хотелось переломить себя, отбросить всякую мысль, будто я боюсь их. На палубе царил мрак, который прорезали лучи света, менявшие каждые несколько минут окраску, от серебристой до голубой. Очевидно, телевизионные глаза перестали вращаться. Я прошел от одного конца палубы до другого, не встретив никого. Впрочем, я не особенно этому удивился. Время приближалось к полуночи. Вдруг я заметил чью-то тень. Я остановился. Сходила серебристо-белая луна. На фоне, озаренной ее ярким светом стеклянной стены, резким черным пятном обрисовался силуэт человека и его, словно окруженная ореолом, голова. Потом луна передвинулась выше, бросая волшебно яркий свет на того, кто стоял на палубе. Это был Гообар. Он смотрел на звезды и улыбался.